с пустого места, показавшегося всем человечеству решающего задачу, какой слизью питаться, ставит стойку всех, кто готов бороться. Пропитавшись блевотной кровью, крылья рвутся наружу. Истина в прозрачном обличье ставит на кон все порванные судьбы. Тела спасаются препаратами, души спасаются норами. Припекает сильнее душное облако, не дает выбегать вольностью. По берегам побереги свою инертность, не выпускай свою силу понапрасну.